Его вывели из машины. Под ногами был твердый камень, наверное, дворик, вымощенный плитами. Один из солдат взял его за плечо, и Ростислав ощутил ледяной холод. Его подтолкнули вперед. «Ступеньки!» — услышал он голос краснолицого. Ростислав споткнулся о порог и ощутил спертый воздух подвала. Ступеньки, снова порог, затем еще один. Пахнуло сыростью. Легкие наполнились холодным стылым воздухом. Где-то неподалеку капала вода. Под ногами хлюпнуло. «Повязка», — распорядился Венслов. С него сняли черную ткань. Вокруг была тьма, рассекаемая светом электрических фонарей. Осклизлые стены, низкие своды, странные ниши. Подземелья. «Мы под столицей», — пояснил Венслов. «Идите за мной и не вздумайте бежать. Людей здесь нет, и вас встретят плохо». Угроза была неясной, но Ростислав почувствовал ее серьезность. Похоже, в этой черной бездне нет места живым. Один из солдат шел впереди, светя фонарем. За ним шагал Венслов, а за Арцеловым пристроились остальные. Свет фонарей падал то на древнюю поросшую мхом кладку, то на проходы, уводящие в стороны. Шли долго, не меньше получаса. Наконец краснолицый остановился. «Я вам обещал кое-что показать, Арцулов. Пойдемте». Он взял у солдата фонарь и кивнул на один из боковых проходов. Они оказались в большом подземном зале. Венслов неторопливо провел лучом света по стенам, в которых чернели глубокие ниши. А затем фонарь высветил заржавленные ключи, вбитые в низкий потолок, следы столбов, когда-то вмурованных в каменный пол. «Раньше здесь было светло, а за стенок? Знаете, что это такое? Вот тут стояла дыба, дальше жаровня, где калили железо». Ростиславу почудилось, что где-то совсем рядом глухо звякнули старые заржавелые цепи. «Зачем? Зачем вы мне это показываете? Вы что, кого-то здесь пытали?» В темноте послышался смех. «Перешли на «вы»?» «Нет, Арцулов, я никого не пытал. Здесь пытали меня. Я ведь чувствую боль, хотя иначе, чем люди. Мне не за что любить эту страну. Ваша власть и ваши попы уничтожали все, что казалось непохожим и странным. Палачи не предают. Им мстят. Пойдемте». Теперь они шли недолго. Проход привел к небольшому помещению, выложенному потемневшими от времени и влаги каменными блоками. Венслов остановил солдат. «Мы останемся здесь. Идите вперед, Арцулов. Будьте благоразумны». Идти не хотелось, но промедление могли принять за трусость. Шаг. Другой. Свет фонарей исчез, а вокруг было тихо. Только вдалеке еле слышно капала вода. Он сделал еще несколько шагов. Протянутая рука уткнулась в осклизлый камень. «Идите вдоль стены, там есть скамейка». Голос прозвучал неожиданно. Арцелов вздрогнул и прошел чуть дальше. Нога уткнулась во что-то твердое. Это была каменная скамья, на которую кто-то бросил что-то мягкое, похожее на старую шинель. «Присядьте». Голос был знакомым. Он уже слышал его. Начал Келли. «Вы ведь искали меня?» «Очень, очень неразумно». Руки сжались в кулаки, по всему телу пробежала дрожь. Тот, кто разговаривает из темноты... Они виделись и при свете, но Арцулов почему-то никак не мог вспомнить его лицо. «Ну, здравствуйте, Ростислав Александрович!» «Что? Что вам от меня надо, Люцифер?» Из темноты послышался смех, беззлобный и легкий. «Остроумно. По крайней мере, приятнее, чем Вельзевул или Сатана. Что поделаешь? Люди не любят тех, кто несет им свет. Прошу прощения, что приходится беседовать в подобных условиях. Мой привычный облик, мне он самому, признаться, поднадоел. Скоро я поищу что-либо другое. А выступать в каком-то случайном обличье не хотелось. Вдруг вам не понравится?» Арцо застал себя усмехнуться. «А зачем вам обличье? Вы что, на жабу похожи?» Вновь послышался смех. «Ну, будь я действительно рогатым бесом из ваших сказок, или марсианином, читали Уэллса? Я, скажем так, человек, хотя и не такой, как вы. Похожих людей вообще не бывает». «Вы человек?» Ростислав вытер выступивший на лбу холодный пот. «Венслов тоже. Почти человек, и его оборотни почти люди». «Нет, они не люди. Им нельзя верить. Венслов предаст, как он предавал всех, кому служил. Они ненавидят людей, но пока не бесполезны. Придет час, и мы загоним эту стаю обратно, в небытие». Арцилов вспомнил. Наташи тоже обещали нечто подобное. «И большевиков туда же?» «Не верите, Ростислав Александрович?» «Напрасно. Это как прививка оспы. Люди должны переболеть, чтобы потом стать здоровыми. Большинство образумится, а самых бешеных легко ликвидировать. Так что у нас здесь полное единство взглядов». «Ловко. Уже у нас. Впрочем, если это искушение, то не бог весть как умно». «Агосфер, а ведь это подло. Вам поверили миллионы людей, а вы сознательно ведете их на гибель». «Я никого не обманывал. Просто представил им будущее в доступной для понимания форме. Идея коммуны примитивна, но понятна миллионам. Людей надо было чем-то выманить из болота, в котором они гнили тысячелетия». Прозвучало очень искренно, и Арцилов вновь усмехнулся. «Ну и сволочь этот лха, старший брат. Кстати, по поводу агосфера. Все-таки раскопали? Глупый псевдоним, особенно в таком антисемитском обществе. Сейчас меня чаще называют Вечной. Это более нейтрально». «Вам нравятся эти дурацкие игры?» «Это забавно. Люди вообще очень забавны. Возьмите образ, который я им демонстрирую. Поглядеть со стороны просто смешно. Уродливый, ненормальный придурок с набором нелепых заклинаний. Самому иногда не по себе. Но я не ошибся. Это принимают всерьез. И не только рабочие и крестьяне. Скоро поверят многие из тех, кто считается солью земли. Людям не нужна правда». Ростислав хотел возразить, но сдержался. «Надо слушать. Искуситель к чему-то ведет. Вся эта болтовня неспроста». «Так вот, Ростислав Александрович, вначале я просто хотел предложить вам жизнь. Многим и это вполне достаточно. Жизнь и в придачу законное место в обществе будущего. Но я понял, вы человек прошлого. Вы обращаете внимание на внешность, а не на смысл. Вам по сердцу весь этот нелепый антураж с двуглавыми орлами, колокольным звоном и дворянскими грамотами». Вновь захотелось возразить. «Разве за дворянские грамоты они шли в ледяной поход? Что за чушь?» «У каждого своя цена. Венславу и ему подобным лестно выйти из мрака и мстить людям. Другим хватает усиленного пайка, некоторым власти. Вы хотите большего, вернуть прошлое. Итак, ваша цена известна, теперь о моей». Ростислав понял, что сейчас будет сказано главное. «Интересно, какие сребреники ему предложат?» «Вы обычный человек, Ростислав Александрович, но в силу причин, о которых тут речи не будет, вы оказались связаны с некоторыми важными событиями. Смысла их вы не понимаете и не поймете. Поэтому буду говорить проще. Мне необходимо то, что вы нашли в Безбаховке. Мне нужна та вещь, которую вы считаете перстнем. Мне нужно кое-что, хранящееся у ваших друзей. Поверьте, это не магические сувениры, это вообще не магия. Если случится то, чего я опасаюсь, плохо будет не мне, а людям, таким, как вы, Ростислав Александрович. Если бы мы жили пару веков назад, я сказал бы, что наступит царство бесов. Выражусь иначе. Восторжествует сила, чуждая людям, чуждая и враждебная». Странно, но Арцилов почти поверил. Он уже слышал подобное и не раз, да и сам понимал, что речь идет не о древней магии. Может, в этом, и только в этом, проклятый агосфер прав? «Вам доведется этому помешать, а взамен...» «Вы хотите вернуться в прошлое? Вы вернетесь». Ростислав вспомнил пастушью крепость. Чезаро де Гуаско договорился со временем. «А что предлагают ему?» «Я не отправлю вас в прошлое в прямом смысле. Это невозможно. Пока, по крайней мере. Но это и не требуется. Вы попадете в мир, где на календаре будет такой же день, что и сегодня. Но в том мире не случилось кое-что из того, что вам так ненавистно. История пошла иначе». «Этого не может быть», вздохнул Арцилов. «Слышу голос образованного человека». «Может, Ростислав Александрович. Как только вы согласитесь, я вам тут же смогу себе доказать. Представьте, что в одном из близких нам миров Российская империя уцелела. Там вы сможете наслаждаться родной вам стариной, а заодно встретите своих друзей. Большинство из них живы. И себя самого? Представьте себе, нет. Поручик Арцулов пропал без вести во время весеннего наступления русской армии 13 марта 1918 года. Как видите, я приоткрыл вам кое-что из этой иной истории. Вы появитесь там и, думаю, легко докажете, что вышла ошибка, что вы были в госпитале, ваша супруга охотно опознает вас. И тут Арцулов понял. Ему предлагали жизнь, настоящую, которая навсегда погибла в огне смуты. Мир, где Россия выстояла в войне, преодолев ХАЭС и большевистский мятеж. Он вернется домой, где жила Ксения, где он встретит Виктора Ухтомского, Корфа, Орловского, сможет познакомиться с выдающимся ученым Семирадским и знаменитым авиатором Николаем Ивановичем Косухиным. Мир, где поднимаются в небо стрелы эфирных ракет, где нет чеки и голода, его мир. Там он встретит младшего брата знаменитого летчика Лопоухова Степу. Наверное, краснопузый в том мире не занимается глупостями, а летает на Муромцах, а может учиться в школе эфирных полетов. Все это так близко. Только протяни руку. Он никого не предаст, не прольет ни капли крови. Стоит отдать несколько никому не нужных артефактов. Скажу вам по секрету, что я специально оставил там все как есть, для сравнения. Так сказать, контрольный экземпляр. Наш мир уже не вернуть к прошлому. Забудьте о нем, Ростислав Александрович. Ваш мир там. Да, он не сможет победить Совдепию и оживить погибших друзей. Но можно просто вернуться и считать все пережитое тифозным бредом. Возможно, через несколько лет он и сам поверит, что воспоминания о смуте – лишь последствия ранения в марте 18-го, когда русская армия наступала на врага. Сердце билось учащенно, мысли неслись вихрем, страшный, необоримый соблазн охватывал душу. Что на другой чаше весов? Что он сможет сделать? Прочитать ветхие таблички? Узнать еще какую-нибудь непонятную тайну? Чепуха. Все это ничто перед силой, с которой он сошелся лицом к лицу. И тут вдруг Ростислав почувствовал боль. Он протянул руку к груди, что-то жгло кожу. Пальцы нащупали непонятный предмет на грудном кармане, маленький, плоский, показавшийся внезапно горячим, почти раскаленным. Иконка. Образ Богоматери, подаренный младшим братом Чернобородова, юным Гонзальва. Возьмите на память. Да хранит вас. Иконка жгла руку, захотелось бросить ее на холодные камни, растоптать. Арцулов сжал пальцы, боль на миг показалась невыносимой. И вдруг все стало на свои места. Как же он мог? Прости, Степан. Ну что, Ростислав Александрович, я вас убедил? Голос искусителя внезапно показался хриплым и жутким. Не голос, а клёкот. Арцулов встал. Изыди, сатана! Будь проклят во веки веков! Аминь! Настала тишина, повила холодом. Иконка вновь стала обыкновенной, чуть теплой. Ростислав перекрестился и быстро спрятал ее в нагрудный карман. Холод становился невыносимым, защемило сердце, и внезапно все пропало. Осталась сырость старого подземелья, глухая тьма и далекий звук падающих капель. «Пойдемте, Арцулов!» Он не заметил, как подошел Венцлов. На плечо легла ледяная ладонь. «Вы сами выбрали. Пойдемте!» И снова свет фонарей рассекал стылую тьму. Шли недолго. Коридор привел в тускло освещенный керосиновыми лампами зал. Он был большим, четырехугольным. В стенах темнели несколько проходов. В центре стоявшего прямо на земле фонаря толпились какие-то фигуры. «Моя спецкоманда», — кивнул Венцлов. «Вас можно было прикончить прямо на месте, но мои ребята скучают без работы». Арцулов молчал. Венцлов хмыкнул и подтолкнул его в спину. Толчок привел в чувство. Ростислав сделал шаг вперед и резко развернулся. Удар был точен. Прямо по горлу краснолицего. Рука отозвалась болью, словно он попал по деревянной доске. Венцлов покачнулся, но устоял. Бандиты из спецкоманды уже бежали к ним. Арцулов уклонился от прямого в челюсти и ударил снова. Под рукой что-то хрустнуло. Краснолицый зашатался и рухнул на каменные плиты. Вовремя. Бандиты были уже рядом. Арцулов поднырнул под протянутую к нему руку, ударил ногой, перехватил чью-то кисть, резко дернул и, услышав злобный крик, бросился к ближайшему проходу. Он был близок к цели, когда почуял сзади хриплое, булькающее дыхание. Подсечка сбила с ног. Ростислав успел перевернуться, спасаясь от удара сапогом. Но тут еще один удар прямо в голову, на миг лишил сознания. Очнувшись, он почувствовал, что его трясут. Чьи-то руки рвали шинель, слышалась злобная ругань. Открыв глаза, Ростислав увидел склонившиеся над ним лица. Нет, не лица. Жуткие личины. Мертвые тусклые глаза, перекошенные от злости красногубые пасти со скаленными желтыми клыками. «Очухался! Че с ним, падла, делать, начальник?» Голоса перебивали друг друга. Кто-то шарил по карманам. Послышался вопль. Иконка, подарок Гонзальву, выпала из чьей-то лапы, и нелюдь, бешено ругаясь, принялся втаптывать образ Богоматери в грязь. Арцулова встряхнули и поставили на ноги. «К стенке!» Венцлов брезгливо отряхивал шинель. Красное лицо было перекошено. Кажется, удары Ростислава не пропали зря. «Не надо, начальник! Мы его и так, разреши! На части порвем! Горлянку в раз и сполосуем!» Венцлов спокойно выслушал недружный крик. «Приказ! Шлепните, он ваш!» Ростислав не ждал чего-нибудь иного. О чекистах он был наслышан. А люди, они или упыри, значения не имело. Что они с ним собираются делать? Сожрать, что ли? Арцулов не удивился бы и этому. Его толкнули к стене. Ростислав взглянул на выщербленные пулями камни и понял, что будет не первый, кого привели сюда. Нелюди предпочитали творить расправу подальше от света, в самом сердце подземелья.